Часть четвертая. Свалка действительно выглядела свалкой. Ее покрывали куча мусора. Кто ее сюда свез и с какой целью, Шрам взять толк не мог, да особо и не пытался. В зоне странного нет. Постройки тут тоже имелись, некоторые были завалены мусором по самой крыше. Чуть в стороне Шрам заметил подъемные краны, почему-то устоявшие под всеми этими вихрями последних лет. «Воняет!» «Свалка же!» — пожал плечами Кварк. Он крутил головой с удвоенной энергией. «Ты здесь стрелять не торопись, место людное. Не только зомби и бомжи. Наши любят захаживать». «Кто ваши? Сталкеры?» «Да уж не монолитовцы или искатели», — хмыкнул Кварк. «Если нормальных людей встретим, то с ними и вернемся к бару. Вот что, Шрам, давай договоримся. Я тебя не выдам, но по дороге отстань. В баре сталкер тебе делать нечего». «Не выдашь? Да я вроде бы ничего пока не натворил». «Ты дезертир», — нахмурился Кварк. «Я не крыса, я честен с тобой. Нам не по пути, и любой сталкер тебе так скажет. Ты хочешь выйти из игры, и хотя это невозможно, все равно в мыслях ты уже предал и зону, и нас всех. Не ты первый. И от таких, как ты, только неприятности». «Хорошо, хорошо». Шрам, усмехаясь, поднял вверх руки с автоматом. «Только не заводись опять. Пойдешь с нами, а когда выйдем к местам поспокойней, я тебе знак подам. Уходи и делай, как знаешь. Мы ведь в расчете, помнишь? Как же с выручкой за артефакт? Могу тебе его отдать». «Нет-нет, спасибо, оставь себе». «Тогда вот что. Я добуду для тебя еды у ребят и табачка. Ну, если встретим их. Ты мне ничего должен не будешь, и оружие я тебе верну. Патроны, что вместе потратили, порядочные люди не считают». «Хорошо, скряга», — отмахнулся Шрам. «Ты сперва отыщи этих своих сталкеров». Кварк ему уже изрядно надоел своим бредом. Хороший мужик, конечно, в драке выручит, но ведь всему есть предел. К тому же сам хочет уйти, вот и пусть проваливает. А Шрам как-нибудь выкрутится. Сам будет ловить языков из враждующих группировок. Надо получить хотя бы общее представление о контактах зоны с остальным миром. А это самый простой способ. Вскоре они действительно увидели человека, но тот, судя по виду и поведению, был полуумным бомжом. Или зомби с некоторых пор Шрам понял, что отличить одного от другого здесь, ближе к центру зоны, можно лишь по наличию пульса, да и это еще не стопроцентное доказательство. «Может быть, и нет никого. Наверное, нашим не понравилась стрельба у госпиталя». Кварк покосился враждебно, словно это его напарник был ответственен за ту стрельбу. По его озабоченному лицу Шрам сообразил, что Кварк немного хитрил и с самого начала собирался попасть именно сюда, на свалку. Просто не открывал всех карт, не выяснив до конца, с кем имеет дело. Обычное поведение жителей зоны. Мусора становилось все больше. Наконец они оказались в настоящей долине, образовавшейся между двумя мусорными горами. Под ногами хрустели осколки стекла и старые пивные банки. Шелестели обрывки целлофановых пакетов. «Откуда все это? Откуда?» Не мог взять толк Шрам, опасливо косясь на нависающие над ним стены, укрепленные лишь рваными покрышками и ржавыми скелетами велосипедов. Мусор-то не десятилетней давности. Но спрашивать Кварка не хотелось, тем более, что он и сам, скорее всего, не знал. Вонь, к счастью, наплывала лишь время от времени, и по поведению ворон Шрам понял, что пахли оказавшиеся в горах бытового мусора трупы людей, мутантов и животных. «Стой!» — произнес Кварк. «Мне кажется, я что-то слышал». «Не вижу никого. Надо забраться вот на этот гребень. Прикроешь меня? Я быстро». «Аномалии не боишься?» — удивился Шрам. «Что?» — Кварк озадаченно почесал подбородок. «Да как-то я привык, что если мусор есть, то аномалий нет. Вообще от тумана, скажем, здесь было бы... здесь все давно сгорело». «Странно, что не сгорело», — подначил его Шрам. «В зоне странного нет», — нахмурился напарник. «Прикрой». Опустившись на колени, он довольно ловко вскарабкался на мусорный вал, ухитрившись не съехать вниз с лавиной из рваных тряпок и обломков мебели. Некоторое время Кварк осторожно разглядывал что-то, потом поднялся во весь рост. «Клим! Не стреляй! Свои!» Он обернулся и махнул рукой Шраму. «Забирайся! Вот и наши! Эй, братва, двое нас!» «Обойти нельзя, что ли, никак?» Шрам полез на кучу, и это оказалось не таким уж простым делом. Мусор осыпался под ногами, палец задел что-то острое. «Ты бы не торчал на виду у всей зоны!» «Тогда поторопись!» «А ведь он мою спину прикрывает», — усмехнулся Шрам, глядя на Кварка, усевшегося в ожидании товарища верхом на смятый холодильник. «Хороший мужик, но скоро мы перестанем быть друзьями». Добравшись до гребня, Шрам увидел приятелей Кварка, сталкеров. Ничего особенного в них не было, вооруженные мужики в грязном камуфляже, с рюкзаками на плечах. «Привет!» — крикнул он, задрав ствол автомата и скатился вниз. «Привет!» — сказал высокий блондин, что оказался рядом. Шрамом он, впрочем, не заинтересовался. «Где ты пропадал, Кварк?» «Недавно парень издолго врал, что прикончил тебя в том долбанном городке. Будто ты уже наполовину сгнивший на него кинулся, зомби хренов. Мы уже из упокоя выпили». «Ну так значит, скоро и мне нальете». Кварк тоже спустился, показал на свою ногу. «Хромой я теперь, да и с пальцами не все в порядке. Чуть не пропал». «Ничего, отсиделся, а потом помогли». Он посмотрел на Шрама, и тот даже удивился, сколько в глазах Кварка оказалось ненависти. Вот и кончилась дружба. «Как улов, Клим? Я вот хочу тебе штуку одну предложить». Кварк вытащил из кармана артефакт и протянул его сталкеру. «Почем берешь?» «Ты в руки-то не суй», — отступил Клим. «Сейчас достану подходящую коробку, у меня есть. Только почему здесь пропадаешь? Нес бы в бар». «Жратва нужна, курева, ну и выпить, если найдется. Ему». Кварк кивнул на Шрама. «Я задолжал». Сталкеры неприязненно покосились на Шрама. Они поняли. Чужой. Не брат им. «Ладно», — начал было Клим, но продолжить не успел. Шрам сразу догадался, что это грешники, по бесшумности, с которой они подобрались. Нападающие появились сразу с двух сторон горы мусора, и сталкеры оказались под кинжальным огнем. Отступать они могли, только забираясь на другую такую же гору, что неминуемо привело бы к их полному уничтожению. Но паники не было. Сразу потеряв двоих, оставшиеся пятеро сталкеров также, впрочем, как и Кварк со Шрамом, ответили огнем на огонь. «Зарывайтесь! У них гранаты!» — командовал Клим. «Сейчас будет весело!» Шрам вгрызся в утрамбованный мусор, словно крот. Гранаты — это не шутка. Хорошо еще, что грешники не догадались сразу накрыть их из-под ствольников. Он рыл и рыл, раня руки, и перестал двигаться, лишь когда вдруг загрохотало. Несколько секунд спустя на Шрама обрушился дождь поднятого взрывами мусора. Заваленный полностью, он не спешил вылезать, пока не услышал спокойные переговоры сталкеров. «Шуганули, гады!» — ругался длинноволосый коротышка, пока Кварк бинтовал ему голову. «Но это были грешники, я клянусь, за нами должок теперь». «Крокодил и Джеймс, да прибавь раненых!» — согласно кивал Клим. «Что же, они знали, на что шли. Только я так понимаю, что это намек. Не суйтесь». «Верно понимаешь», — поддержал его Кварк. «Что-то серьезное грешники затеяли. То ли драку с монолитом, то ли вместе кого-то мочить». «Второе», — убежденно сказал коротышка. «Теперь все ясно. Ясно, почему монолит вчера бар осадил. Искатели клоуна убили, не слыхал?» «А группировки будто знали, стали искателей гонять по всему Заречью. Их заманили, ты понял, Клим? Монолит и Грех решили покончить с искателем». Туда ему и дорога. Значит, предъявим счет, когда все утихнет, сделал вывод Клим. А вообще, не мне решать. Так нам предложили убраться на базу, тут, возможно, станет жарко. Глупо оставаться, не находите? Да-да, усмехнулся Шрам. Вам дали пинка, а вы и рады. Двоих убили. Мутанты своих жрут, а вы только оббираете. Он оказался прав. Первым делом сталкеры взялись за покойников, но вовсе не для того, чтобы забрать их с собой. О мертвых в зоне заботятся трупоеды, а не люди. Собрав все снаряжение, добычу, некоторое количество полезных личных вещей, сталкеры распихали добро по рюкзакам, чтобы спокойно разделить в своем баре. Шрама позабавил этот ритуал. Честные, достойные люди крыс в своей среде не потерпят, а врагам отомстят потом, если, конечно, грешники не предложат просто заплатить. Клим и Кварк шептались в стороне, бросая на чужака настороженные взгляды. Шрам уселся на массивный корпус старого телевизора спиной к ним, чтобы не нервировать сталкеров. Самому ему было глубоко наплевать на обоих, он уже хорошо чувствовал дыхание зоны. Сейчас она набирала воздух в свои гнилые легкие. Ничего больше не случится. Вот. Минуту спустя Кварк обошел по кругу и, словно жертвоприношение, положил к ногам бывшего друга пакет. Тут еда. Посмотри, и если что-то не так, скажи. Шрам поднял подарок. В качестве выкупа Кварк раздобыл несколько банок мясных и рыбных консервов, пару натовских саморазогревающихся упаковок, печенье, три пачки дешевых польских сигарет, несколько батареек и даже почти полную флягу коньяка. Видимо, полагая, это все же малой ценой, в пакет добавили стандартную простенькую аптечку и два рожка Калашникова. «Хорошо, Кварк, просто отлично. Тогда держи». Сталкер отдал дробовик и патроны к нему. Отстегнул кобуру с Браунингом. «Меня ребята прикроют. Пойдешь со мной в середине строя, а у птичьей фермы свернешь, я покажу». «Что-то не хочется». Шрам упаковал имущество в рюкзак и поднялся. Сталкеры, уже готовые уходить, с нетерпением ждали окончания разговора. «Тут хочешь остаться?» Кварк покачал головой. «Грех приказал уходить, ты понял это?» «Понял, просто мне неинтересно, что приказал грех. Я не хочу идти в ту сторону. Лучше подскажи, где здесь поискать тихую лёжку?» «Могилу себе рой, вот и будет тихая лёжка», — от души посоветовал Кварк, отступая. «Пошли, мужики, он остается. И отлично, пусть проваливает». Сталкеры вытянулись цепочкой, никто даже не оглянулся на оставшихся лежать мертвых товарищей. Шрам не испытывал к ним ни злости, ни отвращения, скорее жалость. Старательно хромавший в середине строя Кварк оглянулся. Шрам помахал ему рукой. «Забудь мое имя, дезертир!» «И ты не кашляй!» «Дезертир!» Сталкеры уходили все дальше. Забравшись на мусорную кучу, Шрам еще раз окинул взглядом окрестности. Охотиться на членов группировок здесь, пожалуй, и в самом деле не стоило, но если свалка — место постоянного паломничества сталкеров, то это даже еще лучше. Сойдут и они. Только далеко уходить ни к чему, благо еда имеется. Почти рядом со свалкой чернели выжженные старым пожаром остовы одноэтажных домишек. К ним Шрам и направился. «Хорошая лёжка, вот что сейчас главное. Ведь скоро выброс, его надо где-то пересидеть. Еще нужно отыскать воду, коньяком жажду не утолишь». Через полчаса он уже подходил к первому дому. От крыши почти ничего не осталось, и Шрам решил все же устроить привал. Уж очень кружил голову голод. Если сверху никто не нападет, то можно не беспокоиться и за спину. Он трясущимися руками разорвал натовский паек, обнаружив там рис и кое-какие котлетки. Одной порции не хватило. Выпив немного коньяка для пищеварения, Шрам открыл ножом банку шпрот и справился с ней в рекордно короткие сроки. Потом закинул в рот пару кусочков печенья и полез в пакет за сигаретами. Дезертир! Голос донесся из-за угла. Кто-то стоял за стеной. Не стреляй, дезертир! Кто здесь? Хриплый тенорок никак не мог принадлежать Кварку. Ты не стреляй, слышь, дезертир! Я тебя увидел и вспомнил что-то. Можно к тебе подойти? Бомж какой-то. Шрам сунул сигареты обратно в пакет и поднялся. Обознался, наверное. Из-за угла высунулась остренькая, заросшая редкой щетиной мордочка. Лукавая такая. Потом, продолжая заискивающе улыбаться, незнакомец показался целиком. На голове шляпа с обвисшими полями, на плечах длинный плащ. Очень сутулый, почти горбатый. «Не стреляй, дезертир!» Снова проблеял он. «Не помнишь меня? Может, виделись прежде?» «Вряд ли». Шрам направил на бомжа автомат, быстро оглянулся. Вроде бы все нормально. «Поесть бы мне!» Бомж сделал маленький шажок. «Хоть косточку поглодать, хоть корочку пососать. Хожу, брожу, а пищи добыть не умею. Я тебя как увидел, когда ты от свалки шел, так сразу и ёкнуло сердце. Дезертир! А откуда знаю, не помню». «Ах ты, старый жулик!» — мысленно выругался Шрам, нагибаясь к рюкзаку. — «Подслушал и стараешься в доверие втеться, попрошайка. Ладно, немного помогу». Он бросил старику остатки печенья. Тот неожиданно ловко подхватил сверток, сделав при этом еще один шажок, совершенно ненужный. Осыпаясь крошками, бомж сразу стал грызть угощение, поглядывая на благодетеля. «Здесь есть кто-нибудь?» Шрам кивнул на выгоревшее селение. «Группировка или сталкеры?» «Никого. Тихое местечко. Позволь, присяду». Шрам кивнул, и бомж сел, придвинувшись еще ближе. Теперь их разделяло всего пара метров. «Памяти лишился», — горестно протянул старик и забросил в рот последние крошки. «Печенье он сгрыз изумительно быстро», — отметил Шрам. «Значит, зубы в порядке. Что ж, это дело обычное, ведь на самом деле он не старик. В зоне не старится». «Хожу, брожу, никому пристать не умею», — продолжил жалобы бомж. «От зомби сколько раз убегал. Пока мое счастье. Сижу тут, воронами дохлыми питаюсь, с крысами за огрызки воюю. Никто не помогает. Ты бы дал мне еще что-нибудь, добрый человек. Мы ведь наверняка были знакомы, дезертир. Изменился, я знаю». «Может, и угощу», — кивнул Шрам, снова достав из рюкзака сигареты. Прикурив две, одну бросил бомжу, но тот от чего-то сморщился. «Как тебя называть?» «Да никак, не помню своего имени, а вот твое вспомнил». Бродяга крутил сигарету в пальцах и время от времени совал в слюнявый рот, но не затягивался. «Есть хорошие подвалы в этих домах?» — спросил Шрам. «Есть, очень хорошие. Хочешь, провожу, покажу. Будем соседями. Я Лёшку твою сторожить могу, всех тварей и повадки знаю». Бомж вскочил, незаметно выкинув сигарету. Бодро вскочил, без напряжения. «Идем, дезертир, идем». «Не торопись». Шрам выпустил дым, пристально глядя на старика. И тот отвел глаза, снова сморщился. «Ждать плохо. От свалки иногда люди проходят, прямо здесь. Плохие люди. Дезертир, нравишься ты мне. Идем, покажу кое-что. Артефакты. Я ведь тут живу, после выбросов раньше всех сквалки успеваю». Бомж придвинулся еще ближе чуть-чуть. «Идем». «Не торопись, сказал же». Старик с каждой секундой нравился Шраму все меньше. «Чего ждать, дезертир?» Бомж раздраженно топтался на месте. «Вон туда нам идти, туда! Аномалий нет, смотри!» Шрам повернул на миг голову, бросив короткий взгляд через левое плечо. Только на миг. Но когда вновь посмотрел на бомжа, тот дернулся поплотнее, запахивая плащ. «Украл что-нибудь?» — растерялся Шрам. Но рюкзак был на месте. «Однако, что с моей головой? Ах, я растяпа! Он же, наверное, вооружен!» «Ну-ка, сними плащ!» Шрам вскочил, снова наводя на странного старика автомат. «Быстро!» «Ты что, дезертир, ты что?» Бомж шустро попятился. «Я пойду, пойду, не заводись, прощай!» «Стоять!» Шрам отошел от стены, не давая старику быстро скрыться из зоны огня за угол. «Сними плащ!» «Ну что ты пристал?» Вдруг ощерился старик, показывая, правда, удивительно здоровые белые зубы. «Меня и так зона наказала. Тебе что надо?» Он сделал широкий шаг вперед. Складки плаща дернулись. «Дезертир! Как же ты старого знакомого не узнал?» Шрам от чего-то решил отойти на шаг, и это его спасло. Нечеловеческая, длинная, мощная рука метнулась к лицу, но не достала считанных сантиметров. По пути гипертрофированная конечность успела сильно ударить по стволу автомата, так что короткая очередь ушла в небо. «Так-так-так!» Шрам отступил еще, переводя дыхание. «Ну-ка, стой, иначе конец тебе!» «Не надо!» Поняв, что его атака не удалась, мнимый бомж снова спрятал уродливую конечность под плащом. «Не стреляй! Нет у меня оружия! Артефакты покажу! Не стреляй!» «Мутант хренов! Ты же меня чуть не достал!» Удивленно покачал головой Шрама. «Ведь загипнотизировал, да?» «Немного. Прости, дезертир. Дай мне уйти». Мутант повалился на колени, а Шрам вспоминал. «Что-то говорил Кварк, что-то про длинную руку». «Да ведь ты излом, верно?» «Верно». Мутант раскачивался из стороны в сторону, изображая крайнее раскаяние. «Не нападаю я обычно, крыс да ворон ем, не тронь меня. Зона не любит, когда повинную голову секут». «Помолчи». Шрам никак не мог прийти в себя, надо же, он говорит с мутантом, с одним из самых опасных порождений зоны. Что из этого следует? Какую можно извлечь пользу? Ответ пришел в голову почти сразу. «А ну-ка, дружок, скажи, когда будет выброс? Ты должен знать, не смей лгать мне». «Завтра», — тут же сообщил излом, — «завтра перед самой темнотой и очень сильный. Прятаться тебе надо, дезертир. Уходи прямо сейчас, торопись. Мало ли что случится, а ты уже в норке, тепло, уютно». «Заткнись. Скажи мне вот что». Шрам усмехнулся. «Что такое монолит? Исполнитель желаний?» «Не знаю». «Но исполнитель существует?» «Я не знаю». Излом сморщился, как от боли. «Откуда я могу это знать? Я туда не хожу». «Руку отрежу». «Я не знаю, лгать не могу, не умею лгать, и говорить правду, и говорю правду, я не знаю. А выброс завтра, это я чувствую. На запад пойдет, сильно. Ух, достанется солдатикам. Сам бы побежал туда поживиться. Да нельзя, слабый я, затопчут». «И не жалуйся», — прикрикнул Шрам. Он не знал, можно ли верить мутанту, не знал, стоит ли его пытать. В сущности, зона его не интересовала, скорее стоило разузнать больше о группировках. «Что ищут искатели?» «Какие искатели?» Очень искренне не понял излом. «Группировка искатель». «Не знаю, дезертир. Что мне группировки?» «Слова слышу, монолит, свобода, долг. Ну что мне толку? Они по одному не ходят никогда». «Постой! Искатель? Не убивай меня, дезертир, я вспомнил кое-что». «Говори!» «Уничтожили искатель. Заманили за реку и там большую охоту устроили. Старая вражда, жестокая война. Да что я в человеческих делах понимаю? Я это слышал, проходили люди, говорили между собой. У меня слух хороший. Отпусти, добрый человек». «Отпущу», — спокойно пообещал Шрам. «Зачем ты мне? Только скажи, где можно встретить новых людей? Как они появляются в зоне? Куда мне идти?» «Не знаю», — снова взвизгнул мутант. «Откуда мне знать? Мне не интересно. Мне одиночки нужны. А где людей много, там не смерть». «Мог соврать», — отметил Шрам. «Легко мог соврать, но не стал. Не умеет? Тогда про выбор сказал правду, это надо учесть. Хотя

мне одиночки нужны. А где людей много, там не смерть». «Мог соврать», — отметил Шрам. «Легко мог соврать, но не стал. Не умеет?» «Тогда про выбор сказал правду, это надо учесть. Хотя, почему же не умеет врать?» «Про подвалы в поселке ты меня обманывал, заманить хотел?» «Да». Бомж опять стал раскачиваться. «Да, убить тебя хотел. Больше не буду, дезертир. Тебя не трону никогда, клянусь». «Где мне найти хорошую лешку? Говори правду!» Шрам без нужды щелкнул затвором для эффекта. «Быстро!» «Туда!» — кивнул бомж на северо-запад. «На болоте есть островки, на них домики. Хорошие домики, сам бы там жил, да пищи нет. Все боятся болота, а там никого, совсем никого. Вообще никого, даже кабанов, даже крыс. Люди глупые, боятся. Хочешь спрятаться, иди туда. Искать не станут. Есть подвалы, стены крепкие, там ничего не сгорело. А ближе к свалке что-нибудь есть?» «Тут сталкеры ходят каждый день, и группировки между собой воюют». Излан вздохнул. «Я же для тебя стараюсь, я как тебе лучше советую, дезертир. Если ты ни с кем, один, то иди лучше на болото, надежное место». «Даже не знаю, верить ли тебе», — вздохнул Шрам. «Даже не знаю». Очередь разнесла мутанту голову, во все стороны полетела черная жижа. «Как тебя можно живым оставить?» — спросил Шрам. «Ты же мертвый». Надо было нам что-то решаться. Однако долго думать не дали. По стене вдруг ударили пули, мгновение спустя долетел звук выстрелов. Шрам отбежал за угол, осторожно выглянул. Палили со стороны свалки, но заметить никого не удалось. «Слишком уж тут людно, в самом деле», — решился Шрам. «В любом случае надо уходить. Проверим болото, пока не стемнело». Часть пятая. Он добрался за час. Вокруг было не так уж спокойно. Попалась парочка о чем-то вяло беседующих зомби, один даже помахал Шраму рукой. Человек прицелился было, но зомби отвернулись. «Поди пойми их», — вздохнул он, продолжая путь. «С людьми-то не разберешься, а уже эти...» В другой раз в крохотной рощице на Шрама напал слепой пес, и снова он не успел, или не смог, даже испугаться как следует. Почему-то сразу отпустил автомат, позволив ему повиснуть на ремне. Вытащил дробовик и выпалил в упор, не целясь, когда тварь была совсем рядом. Пес сшиб Шрама с ног, но ничего больше сделать уже не смог. Путник добил его из браунинга, чтобы сэкономить патроны Калашникова. «Многое становится проще, когда привыкнешь», — с горечью подумал он. «Слепые псы сбивают прицел, так не целься в них. Только привычки эти нехорошие. Проваливаюсь в зону, миллиметр за миллиметром. Еще неделя, и накроет с головой». Ближе к болоту местность стала совсем необитаемой. Ободренный таким подтверждением слова излома, Шрам шагал все уверенней. Аномалий не встречалось, зато вокруг было много воды. Пусть грязной, болотной, все же воды. Топливо там тоже должно быть, если островки имеются. Значит, прокипятим воду. Таблетки вроде в аптечках есть специальные, тоже сойдут для очистки. Пересижу выброс, а там видно будет. Почему-то Шрам полагал, что болото должно представлять собой большое, ровное и очень топкое пространство. Он даже вырубил себе слегу, не то, чего он ждал, все никак не начиналось. Вода хлюпала под ногами, иногда доходя до самых колен, но в округе, в воде и на множестве островков в изобилии росли деревья. «Это хорошо», — удовлетворенно подумал он. «Похоже, не соврал мутант. И от вертолетов есть куда спрятаться, и сталкеры не полезут. Распоганая слава у болота». Совсем уверился Шрам в искренности излома, когда выбрался наконец на островок с домиком, именно таким, как допрашиваемый и обещал, почти целый и совершенно пустой, никаких следов пребывания людей или мутантов. Впрочем, обойдя дом, Шрам один раз все-таки обнаружил, на стене кто-то крупно нарисовал углем стрелку и написал «Озеро Янтарь». «Потом проверим», — Шрам посмотрел в ту сторону, приложив ладонь козырьком ко лбу. «Хорошо, если отсюда не только к свалке можно ходить, но и к другим людным местечкам». Одно его расстроило. Вместо уютного подвала в домике оказался полузатопленный погреб. Однако усталый Шрам решил, что на худой конец сойдет и такое убежище, хотя с утра стоит еще побродить по болоту. Зато нашлась деревянная кровать, не хватало только матраса. В оставшемся от прежних владельцев хозяйстве, полностью разграбленном, конечно, Шрам нашел большой металлический поднос и тут же разломал остатки забора, сложил на втором этаже. Ночью можно будет развести небольшой костер прямо в доме, чтобы никто не заметил огня. Только сперва требовалось отдохнуть, поспать хоть пару часов. «Вот и все», — сказал сам себе Шрам, растянувшись на кровати. Гудят ноги, но не болят, благодарны за то, что с них наконец-то стащили мокрые ботинки и превратившиеся в вонючие тряпки носки. Под головой рюкзак, сверху куртка, автомат рядом. Как любимая жена. Хорошо. Он хлебнул коньяка и закурил. Никакие мысли больше в голову не лезли, хотелось только спать. «Завтра надо разобраться, как далеко я зашел в болото», — решил он. «Не может быть, чтобы оно оказалось большим. Скорее всего, середина не так далеко, а тогда можно и за болото пройтись, посмотреть, как там». Эх, одно название — болото, а эти психи перепугались. Темнело. Шрам прикрыл глаза и погрузился в сладкую дремоту. Какие-то тени заполонили его мозг, одновременно оказавшись в комнате. Никакой тревоги этого Шрама не вызвало. Он спит, а сны не приносят вреда. Одну из теней он узнал. «Норрис!» — позвал Шрам во сне. «Привет!» — девушка сняла шлем и тряхнула волосами. «Спишь?» «Это правильно. Только место ты выбрал не очень хорошее». «Почему же?» «Сюда порой наведываются мутанты. Лучше тебе перейти подальше, к северу. Там есть дом еще лучше». «А в доме там портал». «Какой еще портал?» Понимая, что это всего лишь сон, Шрам улыбнулся. «Ты красивая». «Портал, который перенесет тебя в то место, которое мы искали. Место, ради которого и была создана наша группировка. Новое измерение. Там безопасно. Там покой». «Исполнитель желаний нашли?» «Лучше. Гораздо лучше». «Что же это такое?» «Пойдем, я покажу», — поманила Норрис. «Вставай!» Шрам засмеялся. Он бы предпочел, чтобы Норрис в этом сне осталась с ним здесь. Тут же сообразил, что в комнате есть кто-то еще. Они мешали. «Кто это с тобой?» «Присмотрись к ним, ты их наверняка узнаешь». «Док?» Наугад предположил Шрам и угадал. Док тут же сделал шаг к кровати и нагнулся. «Как поживаешь, док?» «Я теперь с Норрис. Идем с нами. Ты славный малый. Идем, мы покажем тебе портал. Он перенесет тебя кое-куда. Ты не пожалеешь». «Да куда же?» Во сне Шрам сел на кровати. «Куда?» «Туда, куда ты хочешь». Док вроде бы улыбался, но рассмотреть его лицо в темноте Шраму не удавалось. Он посмотрел на третьего гостя. «А ты кто?» Фигура, повернутая спиной, не пошевелилась. «Вспомни», — попросила Норрис. «Пожалуйста, это наверняка какой-то твой друг». «Друг?» Шрам подумал о Пале, и фигура стала поворачиваться, тяжело ступая на протез. «Паля мертв?» «Тогда думай еще». «Ну, кто же? Варк тоже мертв. У меня нет больше друзей в зоне». «Ты, наверное, просто не знаешь, что этот человек твой друг. Но ведь хочешь этого. Подумай». Норрис села рядом, провела пальцами по щеке. «Идем, это совсем близко. Идем». «Идем», — эхом повторил Док. «Вставай, дезертир. Надо сделать еще только одно, последнее усилие». Док не мог знать, что излом называл Шрама дезертиром, и Норрис тоже не могла. Но Шрама будто прыснули водой. Он захлопал глазами, пытаясь понять, спит или не спит. В комнате было темно, но чьи-то нежные, прохладные пальцы все гладили его по щеке. «Идем!» — в самое ухо шепнула Норрис. «Только не зажигай свет! В небе над нами есть вертолеты. Свет нам не нужен. Я тебя отведу за руку. До портала каких-то 50 метров. Не обувайся, не трать время!» «Идем!» — еще настойчивее позвал Док, схватил за руку и потянул. Третий все стоял в углу, Шрам хотел дотянуться до автомата, но кровать оказалась пуста. Сунул руку под подушку и не нашел кобуры. «Сплю», — решил он. «Никто не стал бы красть у меня оружие, если можно просто убить». «Идем!» Док потянул сильнее, и Шрам почему-то не смог сопротивляться. Его подняли, босые ноги ощутили гладкие доски пола. Норрис и Док потянули его к дверям, а третий, не назвавшийся, толкал в спину. Их касания были совсем не сильными, но какими-то липкими и холодными. Шрам сделал шаг, еще. «Надо взять оружие», — напомнил он, улыбаясь своему сну. «У нас все есть», — снова зашептала Норрис на ухо. «Лучшее оружие, лучшие лекарства. Вкусная еда, я буду с тобой. Только дойди до портала, всего-то несколько шагов». Они спустились с крыльца, прошли по колкой траве пригорка и оказались в болоте. Холодная вода добавила Шраму бодрости, он все же остановился. «Куда вы меня ведете?» «Куда надо!» — раздраженно крикнул Док и толкнул его в плечо. «Делай, что говорят!» «Делай, что говорят!» — повторила Норрис. «Идем, дезертир! Ты же хотел, чтобы я за тобой пришла!» «Когда это я хотел?» — задумался Шрам, вяло перебирая ногами. «Никогда не хотел. Просто вспомнил о тебе, когда лег. Надо себя ущипнуть. Хватит смотреть кошмары». Но рука не слушалась. Они шли, понемногу преодолевая зловещие 50 метров. Но никакого домика или даже островка Шрам впереди не видел. По мере продвижения ночные гости будто наливались силой, становились все более плотными и сильными. Щипка не получалось, не сжимались пальцы, и все, хоть плачь. Отчаявшись, Шрам поднес руку ко рту и до крови укусил себя за палец. В голове немного прояснилось. «Как ты, говоришь, меня зовут?» — спросил он у Норрис. «Что-то я запамятовал». «Я называю тебя дезертир», — улыбнулась девушка. Удар вышел так себе, да и нельзя было ударить это бесплотное, по сути, создание. Однако какой-то вес болотная тварь все же имела, потому что с воплем отлетела в сторону. Такая же судьба постигла и лжедока. А вот с третьим, неназванным, пришлось повозиться. Он здорово отяжелел за то время, что они шли по болоту, и теперь повис на плечах. Шрам покачнулся и рухнул в жижу, чувствуя, как все трое навалились на него, стараются удержать голову человека под водой. Утонуть в грязи? Такого Шрам себе не желал. Он принялся рваться и вертеться, словно анаконда средних размеров, и довольно быстро расшвырял посланцев в болото. Поднял голову, отплевался и услышал, что к врагам идет подмога. Болото ожило. Со всех сторон слышалось слабое чавканье, шипение. Неведомые существа торопились утащить Шрама поглубже, подальше. А туда ходить нельзя, он понял это, когда заныл наконец оживший рубец на щеке. Где ж ты раньше был?» — в бессилии звал Шрам. Ему ответил зловещий хор. Он совсем потерял ориентацию. Куда бежать? Побрел наугад, отталкивая от себя на невесомые, но будто липкие руки. Бежал, падал, снова боролся, сплевывал тину и снова бежал. Сколько так продолжалось, Шрам позже вспомнить не мог. Долго, почти всю ночь. Какими петлями водили его по болоту, как он исхитрился не войти в некую смертельную зону, где оказался бы во власти хозяйки этой гнили, осталось Шраму неведомо. Просто в какой-то момент духи стали слабеть. Он пошел быстрее, с хрипом вытаскивая из топи отяжелевшие ноги, и вырвался окончательно. Можно было отдохнуть, хотя бы постоять, обняв дерево, которых снова стало много вокруг, но шрам шел и шел, пока не оказался на твердой сухой земле. Только здесь он упал и позволил себе отдохнуть. Забытье отпустило его на рассвете. Болото выглядело так же мирно, как и накануне. Множество птиц шумно начинали новый день. «Ну, спасибо тебе, излом!» Шрам попробовал стереть липкую корку грязи с лица, но лишь раскровил затянувшиеся ссадины. Бинт на лбу промок насквозь, а теперь ссохся, и заниматься раной совсем не хотелось. «Сволочь! Как жаль, что я тебя убил! Сейчас бы пошел и убил как-нибудь иначе!» Он еще долго не мог отойти от встречи с призраками. Кто их прислал? Неужели сама Зона? Почему они вели его куда-то, постепенно становясь все сильнее? Шрам помнил нарастающее чувство ужаса. Там, в середине болота, кто-то был. Кто-то настолько страшный, что ни собака Чернобыля, ни контролеры, ни бюреры не шли с ним в сравнение. «Она меня чуть не достала», — понял Шрам. «Вот сегодня чуть не достала Зона. Будь ты проклята! Кого ты из меня хотела сделать? Во что превратить?» «Ненавижу!» Надо бежать. Медленно, слой за слоем, возвращалась память, чувство реальности. Вот трава, вот небо над головой, такие же, как во всем мире. Зона чужеродна этой планете, но вряд ли ее создали инопланетяне. И уж, конечно, это не кара Господня, нет. Зону создали люди, те, кто охраняет ее снаружи и служит ей изнутри. Зачем? Невозможно понять, находясь здесь. Лучше не слушать никаких слухов, не разбираться, какая группировка во что верит. «Может быть, когда-нибудь потом я захочу разобраться», — предположил Шрам, «но если попробую воевать с ней здесь, погибну». «Нет, она меня тут даже не убьет». «Просто поставит строй, запишет свою психушку. Бежать!» Он поднялся и оглядел себя. Босой, оружия нет, как и детектора. Рюкзак с едой и аптечками потерян. Одежда грязная, и стирать ее не время, разве что умыться. Шрам покосился на болото, но тут услышал чьи-то голоса за деревьями. «Нет!» Он осклабился, когда новая мысль пришла ему в голову. «Тут уж играть надо, пан или пропал. Всерьез. Не буду я умываться, моя дорогая. Все будет по-другому». Он пошел к людям во весь рост, не скрываясь, нарочито громко шелестя раздвигаемыми кустами. «Завтра надо разобраться, как далеко я зашел в болото», — решил он. «Не может быть, чтобы оно оказалось большим. Скорее всего, середина не так далеко. А тогда можно и за болото пройтись, посмотреть, как там». Эх, одно название — болото, а эти психи перепугались. Темнело. Шрам прикрыл глаза и погрузился в сладкую дремоту. Какие-то тени заполонили его мозг, одновременно оказавшись в комнате. Никакой тревоги это у Шрама не вызвало. Он спит, а сны не приносят вреда. Одну из теней он узнал. «Норрис!» — позвал Шрам во сне. «Привет!» — девушка сняла шлем и тряхнула волосами. «Спишь?» «Это правильно. Только место ты выбрал не очень хорошее». «Почему же?» «Сюда порой наведываются мутанты. Лучше тебе перейти подальше, к северу. Там есть дом еще лучше». «А в доме том портал». «Какой еще портал?» Понимая, что это всего лишь сон, Шрам улыбнулся. «Ты красивая». «Портал, который перенесет тебя в то место, которое мы искали. Место, ради которого и была создана наша группировка. Новое измерение. Там безопасно. Там покой». «Исполнитель желаний нашли?» «Лучше. Гораздо лучше». «Что же это такое?» «Пойдем, я покажу», — поманила Норрис. «Вставай».

Тут уж играть надо, пан или пропал, всерьез. Не буду я умываться, моя дорогая, все будет по-другому. Он пошел к людям во весь рост, не скрываясь, нарочито громко шелестя раздвигаемыми кустами. Часть шестая. Их было трое. Усталые и довольно грязные, хотя, конечно, не такие грязные, как вышедший к ним Шрам. Видимо, отдыхали после ночной ходки. Он заметил расстеленную на траве скатерку, еду, две фляги. То ли пикник, то ли караул, то ли и то, и другое вместе. Шрам заставил себя не думать о смерти и спокойно пошел на выставленные стволы. Будь он на их месте, может, и выстрелил бы. Вид у пришельца чистый зомби. Но зона не дает возможности играть без риска, так он и хотел выглядеть. Бомжа от зомби по внешнему виду отличить трудно. «Мужики!» Подойдя на несколько шагов, Шрам сделал вид, что только что заметил едоков. «Подайте хоть кусочек, мужики!» «Ты откуда такой, болезный?» Спросил один на вид постарше, с вислыми усами. «Мокрый, черный. Шкварь, давай сыграем!» «Не хочу!» Тот, кого называли шкварем, отложил оружие и повалился на спину. «Хорошо, поели. Караульте, господа, а я покемарю, как заслуживший отдых герой». «Тогда ты, Морс!» «Я лучше его сразу прикончу», — отказался и второй. «Лень мне играть с тобой, понимаешь?» «Эх вы!» — с сожалением протянул Веслоус и, поднимая винтовку. «Лучше поиграть старому старичку и не с кем». Шрам понял, что его судьба решена. В любом случае убьют. Вариантов было лишь два. Убьют сразу или в процессе некой игры. Он заставил себя не думать об этом, не понимать происходящего. «Мужики, вы чьи?» «Нелегко не замечать наведенный на тебя ствол. Мужики, мне бы хоть крошку, ничего не помню». «Стоп!» На его слова Веслоус внимания не обратил, но стрелять от чего-то раздумал. «Ты, похоже, с болота?» «Похоже, брат». Шрам с недоуменным видом оглянулся. «С болота я пришел? Не помню, как попал туда». «Понятно. Болотная тварь тебя обработала. Что ж, может, ты и живой, только мне пульс щупать неохота. Шкварь, а ты был с нами, когда зомби Фичу куснул?» «Не был». «Ну как, рука-то у него почернела, помнишь?» «Не было у нас тогда шприцов, ничего вообще не было». «Короче, ты болотный человек, если, конечно, ты человек, чем не можешь быть после болотной твари. В общем, выворачивай карманы, не хочу я потом тебя щупать. У человека в карманах всегда что-нибудь есть». Шрам, растерянно поглядывая на стрелков, ощупал себя. Почти все осталось в доме, но кое-что в карманах все-таки имелось. Деньги, взятые почему-то у Пиноккио, и негодная зажигалка от Лысого. Талисман. «Вот». Он уставился на доллары в своей руке. Не помню откуда. «Вот еще. И часы есть. Больше ничего». «Ну-ка, брось», — вдруг потребовал Морс. «Брось сюда». Шрам, стараясь быть не слишком точным, бросил и намокшие тяжелые купюры, и зажигалку, и часы, оставшись совершенно без имущества. «Ты чего?» — удивился Веслоусы, когда Морс, проигнорировав деньги, схватился за зажигалку. «Вот!» — крикнул тот, потрясая добычей. «Чутье мне подсказало! У Жака такая была, помните? Вот это она и есть!» «У какого еще Жака?» «Ну, ты с нами уклона не служил, а шкварь помнит». «Дай», — попросил шкварь. С минуты он вертел вещицу перед глазами, зачем-то поковырял кинжалом, потом вернул. «Она, точно. Тут инициалы, внутри металл загнулся, но если поддеть, видно. Жака барахло, он любил пижонить». «Ну и что?» — не понимал Веслоусы. «Не стрелять его теперь, что ли?» «Это ваш Жак?» «Нет, не он». Морс еще Парл осматривал зажигалку, а потом небрежно швырнул ее через плечо. «Где ты взял эту штуку, а, болезный?» «Не помню», — развел руками Шрам. «Мужики, случилось со мной что-то. Зона ударила. Не помню. Дайте хоть крошку, желудок аж трясет». Морс взял со скатерти кусок хлеба, настоящего хлеба, и швырнул его пришельцу. Шрам заставил себя уронить подачку, потом сел и принялся жадно грызть. Тут играть не требовалось, и без того проголодался. «Как-то раз мы шли караваном от клоуна к Миннесоте. Была такая команда. Потом сгинула еще до того, как ты появился, Дот», — начал объяснять Морс. «Скинули груз, забрали артефакты, собрались двигаться назад на Лике. И тут вдруг атака. Прямо на базу этой Миннесоты. Вертолеты, понимаешь? Садят и садят, с землей равняют. Тогда их не добили, но с этого началось. Миннесотовцы откуда-то ракетные комплексы вытащили. Давай отбиваться. Ну, форменная война. А мы лежим пластом в подвале и только ждем, когда нас засыплет». «Ну-ну», — одобрил его весловутый Дот. «Попали, значит, капитально?» «Еще как. Шквари с нами, кажется, не было в тот день. А вот часть миннесотовцев берет какие-то свои грузы и драпает мимо нас через подземный ход. Мы, не будь дураки, смекнули, что к чему, и вязались за ними. Перебрались черти куда, на другой завод, а оттуда вышли к поселку какому-то. Никто из нас там не был раньше. Миннесотовцы сразу дернули, у них машины оказались припрятаны. Ну а мы смотрим, что-то не то. Стали соображать и сообразили. С одной стороны у нас Росток, с другой сама ЧАЭС. А на юге это война. Дело к ночи, и куда деваться, непонятно». «Здорово», — Дот хлопнул себя по плотным ляжкам. «И что сделали, ночевали там? Ужас-то небось». «Ночевали, но это еще ничего. Отбились от всякой заразы, ее и немного было. На утром выходит прямо на нас мужик. Нормальный сталкер, при делах. На руке приборчик ихний. Улыбается на 1000 рублей. Мы, конечно, его спрашиваем, как проще выйти к нашему клоуну. У него тогда в другом месте база была. А сталкер все улыбается и говорит: зачем вам куда-то идти? Перед вами ЧАЭС, и там, внизу, исполнитель желаний. Я, мол, там только что был, до него рукой подать. Ход есть, ты понимаешь, Дот? И что же вы? Мужики, дайте еще. — попросил Шрам, приближаясь. — Хоть немного, очень прошу, люди добрые. Ведь не помню ничего. — Держи! — раздраженный Морс швырнул сразу несколько кусков, и Шрам стал ползать на четвереньках, собирая старое угощение. — Что нам было делать? Верить кому попало нельзя, но вот живой человек и говорит, что исполнитель рядом. 20 минут пути через подвал. Вход снаружи прокопан. Готов проводить, понимаешь? Мы отказались. Но трое вызвались. Жак, рисовальщик, Карифан его и Бабай. Ушли и не вернулись, уверенно угадал Дот. А вот и приветик с того светика, зажигалка, так? Не совсем, Морс посерьезнел. Не совсем. Жак и рисовальщик не появились, а вот Бабай пришел. Совершенно с другой стороны. С оружием, здоровый, все помнит, кроме одного, как там, внизу было. Как отрезала у него память, но уверен был в одном, что исполнитель его желания удовлетворил. «Какое желание?» — подался вперед Дот. «Вот этого Бабай тоже не помнил». «Не говорил». Морс повернулся к отдыхающему приятелю. «Ты как думаешь, шкварь?» «Не знаю, но Бабай счастливый стал человек. До последнего вздоха был счастливый». Шкварь невесело усмехнулся. «Что-то там очень интересное случилось, Дот, раз Бабай вернулся нормальным. Но смех в том, что вчера только видели мы рисовальщика. Бомж прибился каким-то манером к клоуну, но не соображает ничего, выжгла ему зона мозги. Когда это произошло, не помнит, но бормочет о Жаке. Хотел бы я того Жака повидать». «И я», — согласился Морс. «Дот, подстрахуй, я пульс проверю у нашего болотного гостя. Хоть какая-то гарантия. Ну-ка ты, чумазый, руки за голову, ложись на брюхо». Шрам, продолжая жевать, выполнил приказ. Пока Морс, прижав его коленом к земле, нащупывал жилку на шее, Шрам успел подумать, что все опять идет как надо. В зоне мало быть осмотрительным и бесстрашным, надо еще и выглядеть как человек зоны. Мыслить и поступать, как он. Не корчить из себя дезертира. Он потряс головой, чтобы выгнать из нее посторонние рассуждения, и снова стал бомжом, не только снаружи, но и внутри. «Пульс есть!» — доложил Морс. «Переворачивайся на спину, смотреть в глаза!» «Как скажешь, как скажешь!» Морс приставил к брови шрама ладонь, создавая тень, и помигал фонариком, наблюдая за поведением зрачка. «Вроде нормальный. Повезло тебе, дураку. С болота выйти со своей соображалкой — редкость. Чего ты туда полез?» «Не помню. Дайте еще хлебушка». «Перебьешься. Дот, а ты слыхал, что главный монолита тоже на болоте себе мозги прополоскал?» «Не верится, хотя они там все какие-то обмороженные». Дот расслабился, сунул в рот сигарету. «Зачем вам это чудо?» «Пускай посидит на базе, может, вспомнит что-нибудь интересное», — подал голос Шкварь. «Неделю к нему память с кусками возвращаться будет, вот и посмотрим, что там найдется». «Ты еще скажи, что бомжару исполнителя побывал», — засмеялся Дот. «Вот, наверное, пожелал так пожелал». Его товарищи не ответили, только быстро переглянулись. «Жак!» — сказал Морс, глядя Шраму в глаза. «Рисовальщик Бабай, ЧАЭС. Вспоминай, мужик, вспоминай. Захочешь что-то рассказать — получишь мясо. Понял?» «Да не помню я», — проблеял Шрам. «Вспомнишь — подходи. Пока сиди здесь, не вздумай гулять». Шрам вернулся к изучению травяного покрова, отыскивая незамеченные крошки хлеба. Его то ли спасители, то ли пленители продолжали неспешную, сытую беседу о каких-то пустяках. Лишь время от времени проскальзывающим словечком Шрам понял, что имеет дело с группировкой Долг, а здесь три ее члена ждут товарищей. Вскоре заговорили и о знакомых Шраму вещах. «Важно, чтобы все сталкеры знали, налет на клоуна — случайность. Недоработка греха. А мы тут ни при чем», — рассуждал Дот. «Через сталкеров и по зоне слуг разойдется, а иначе выйдет, что мы крайние». «Не обманешь», — протянул Шкварь. «Все узнают, кто виноват. И так, и как вышло. Ты никак привыкнуть не можешь, брат. Зона сама решает, кому жить, кому умирать. Мы же на клоуна пахали, пока не одумались. Знакомые остались там. Видимся иногда. Недавно клоун привет от зоны получил. И вот, 3 дня не прошло, как труп. И рожа намалеванная не спасла». «Вот именно», — поддержал приятеля Морс. «Если бы зона была на стороне клоуна, искатель бы ничего не смог ему сделать. А теперь, конечно, можно искать причины. Грешники прошляпили, или еще кто. В сущности, все хорошо вышло. И искателей больше нет, и заказчика нет больше». «Я не ради заказчика воевал», — набычился Дот. «Я воевал ради долга, чести и порядка. Я сразу, как пришел, сказал: искатель должен быть уничтожен. Чмошники». Они еще некоторое время спорили и даже поссорились немного. В дополнение к уже слышанному, Шрам узнал, что вместе с долгом и грехом против искателей действовал монолит, но все три группировки не были откровенны друг с другом. А в итоге налет искателей на базу клоуна, задуманный как ловушка, неожиданно оказался успешным. «Вот зачем там бродила Норрис», — вспомнил Шрам. «Грешники убили ее друзей, а саму не достали. Она вырвалась с моей помощью из кольца, и налет состоялся. Хотя мне видна такая маленькая часть картинки, что, быть может, все несколько иначе. Пока дела складываются отлично, отведут на свою базу, запрут там, выброс пересижу. А уж потом решу, как быть дальше. Стать членом долга? Почему бы и нет? С памяти Моей спроса никакого, и опозна даже почти некому. Он ошибался. Знакомое лицо появилось буквально через несколько минут. Двое усталых, грязных должников привели к месту встречи пленницу. Норрис. Шлем отсутствовал, лицо девушки покрывали кровоподтеки, руки были скручены за спиной. «Где же Ульм?» — спросил Дот. Вместо ответа один из должников провел пальцем по горлу. Не вступая в разговоры, пришедшие подсели к столу и принялись жадно и быстро есть. Их почти не расспрашивали, всем и так было ясно, чем кончилась облава. «Ты последняя?» — спросил шкварь, посасывая соломинку. «Не последняя», — убежденно сказала Норрис. «Не надейтесь, сволочи». «Человек пять ушло, по нашим прикидкам», — проговорил с набитым ртом долговязый должник. «Потому и тащим эту стеру, пусть на базе с ней поговорят. По зоне слух бежит, выброс на носу. Хорошо бы всех, кто просочился сразу после выброса, и взять на лёжках, пока опять не разбежались». «Время есть разговориться», — кивнул шкварь. «Баба в зоне, тьфу!» Шрам ожидал другого поведения должников, но как женщина Норрис их явно не интересовала. Наверное, мораль в этой группировке была на высоте, не зря долгом назывались. А может быть, имелись и другие причины. Он поймал на себе два быстрых взгляда пленницы. Узнала, несмотря на корку грязи. «Жалеешь, небось, что ближе не познакомились», — не без злорадства подумал Шрам. «Умничала много, а теперь...» «Теперь ты можешь быть мне очень многим обязана». «Сильный выброс будет?» — спросил Морс. «Что сталкеры говорят, машинист?» «Сильный. И все считают, что в западную сторону. Свобода вроде бы уходит с базы, чтобы твари не смяли, как побегут». «Прямо так и сказали?» Дот насторожился. «Не взять ли их на переходе?» «Хватит на сегодня приключений», — отрезал долговязый машинист. «Никто нам не сказал. Сами видели, как по западному шоссе их караваны шли. Лежали в кустах рядом совсем, слышали даже. Несколько бортов возвращаться будут. Не смогли все сразу вывести». «Эх, засаду бы», — посетовал Дот. «Ладно, если скоро выброс, надо драпать. Жуйте скорее, да пойдем». Рубец на щеке раскалился. Шрам даже сморщился от боли. Что это? Предупреждение об опасности? В глубине души созревало какое-то решение, но Шрам не торопил его. Пусть сформируется полностью, и уж тогда... Шоссе, машины, выброс, и злом не солгал. Продолжая изучать траву, он переполз за спину тем, что ели. Услышал, как машинист спросил о бомже, как Морс коротко объяснил его присутствие. Должники стали решать, чей рюкзак Шраму тащить. Пленница сидела в полоборота, из-под растрепанной челки стреляла глазами во все стороны, чаще всего на Шрама. «Норрис меня выдаст, если не помогу. Хотя что она может сказать? Наврет. Вот что она может сделать? Повесит на меня чужие грехи, ей тогда умирать легче будет. Ведь она видит, что я комедию ломаю, ее не обманешь». Стараясь ни на чем не концентрироваться, Шрам рассматривал ползущую по ладони божью коровку. Шоссе, выброс. У группировок укрепленные тяжелые грузовики с пуленепробиваемыми стеклами. И мотор наверняка прикрыт броней, и шины непростые. Когда из кустов вылетели несколько разъяренных кабанов, щеку кольнуло так, что Шрам даже застонал. Решение наконец пришло. Пан или пропал. Только так можно вырваться из зоны. Глупо надеяться ее перехитрить. Глупо пытаться выжидать и собираться с силами. Дезертир должен бежать немедленно, сейчас же, если он вообще собирается бежать. Все должники развернулись к кабанам. Заладили длинными очередями. Они не заметили, как дезертир бесшумно подобрался к продолжавшему жевать машинисту. Вытащил из его расстегнутой кобуры пистолет. Первым выстрелом разнес висок стоявшего позади других Морса. И никто из мужчин даже не оглянулся. Норрис завизжала, забилась, повалившись на спину. Ногами опрокинула стоявшие на скатерти фляги. Перезаряжавший автомат Дот насторожился, глядя на девушку, и упал вперед, получив пулю в затылок. Следующим выстрелом дезертир точно так же убил машиниста, а вот Шкварю пришлось целиться в лицо. Последний должник успел даже вскочить, охнув от вошедшей в пол в бок пули, но и только. Норрис подкатился ему под ноги, и дезертир спокойно добил упавшего. Девушка что-то крикнула, но он ее не слушал. Бросить пистолет, взять автомат Дода, расстрелять двух последних кабанов, дезертир действовал как машина. Наконец стих последний визг. На поляне осталось лишь двое живых. Вот это и случилось. Я боялся, что сделаю это в батальоне. Я сбежал, чтобы не стрелять в своих, а теперь это случилось здесь. «Развяжи меня скорей!» Норрис вскочила. «Быстрее, ну!» «Здесь рядом еще есть должники, они придут на выстрелы!» «Хитрая?» — спросил дезертир. «Прокурору будешь врать, а пока посиди тихо!» Он не сильно оттолкнул ее и занялся осмотром мертвецов. Вступать в права наследника — обычное дело для жителя зоны. «Нет, они уже были мертвыми. Уже! Ничто не спасло бы этих людей. Не сегодня, так завтра всех их сожрала бы зона. Здесь нет живых людей, одни мертвецы». «Ты что?» — заверещала Норрис. «За кого ты меня держишь? Подписываюсь на 1000. Мало тебе? На 2! Я не крыса, получишь все, что захочешь. Развяжи!» «Погоди, я же сказал!» Он выбрал оружие, пару фонариков, спички, 2 детектора. «Что еще?» «Еда, фляга». Руки совершенно не дрожали, когда дезертир складывал рюкзак. «Погодь, не вздумай играть против всех!» — зашипела девушка. «Искатель жив, и они будут меня искать. В зоне ничего нельзя утаить, ничего, слышишь? Или ты продать меня вздумал?» «Я не погон». «Что? Ты думаешь, я тебя не узнаю, лоха?» «Дурак. Развяжи меня сейчас же, я отведу тебя к нашим, вечером будет выброс». «Назови меня дезертир, только так». Он перевернул ее на живот, разрезая веревки. «Норрис, ты сама подписалась на 2000. «Я не крыса». Девушка села, принялась быстро растирать запястье. Он даже фыркнул. Именно на крысу она сейчас и была похожа. «Смешно? Ну-ну. Дезертир — это смешнее. Только знаю, в зоне имена не выбирают. Зона сама имена дает». «Зона мне такое имя придумала, так, и записала. Дезертир». Он закурил, одновременно подбирая со скомканной, залитой кровью скатертью оставшуюся чисто еду. «Значит, вечером выброс, и сильнее всего тряхнет запад? Кто тебе сказал?» «Да все об этом говорят. Свобода эвакуирует базу, я сама слышала. Вместе вот с этими. Вечером или даже днем тряхнет, будь здоров. Может, уйдем отсюда? Трупоеды ждать не любят». «Подождут в этот раз. У тебя есть карта?» «Кажется, этот забрал». Норрис обыскал машиниста. Извлекал из нагрудного кармана непромокаемый мешочек с картой. «Дай посмотреть». «10. 20, отмахнулся дезертир. «Давай». Карта зоны пестрела белыми пятнами, а еще было много значков, в назначении которых он разобраться не мог. Так и должно быть, у каждой группировки, наверное, свой шифр. «Длинные линии шоссе, а вот железная дорога». «Что будем делать?» — поторопила Норрис. «Время дорого». «Не знаешь, что будешь делать? Я скажу. Ты будешь расплачиваться, и до окончания расчетов никуда не уйдешь». «Ясно». Она встала, взялась за пуговицы. Дезертир совсем не ожидал от Норрис такой прыти. Прежде чем он ее остановил, девушка успела почти освободиться от комбинезона. В лицо пахнуло острым запахом женского пота. «Стой, стой! Не так! Я лучше оставлю ботинки, ладно?» — не услышала его Норрис. «Все можно и так снять. Я же сказал, не так! Одевайся!» Что ты имеешь в виду? Потому как девушка помрачнела, дезертир понял, что она надеялась делаться легко. 2000 это немало. А теперь занервничала, испугалась всерьез. Я думала 500. Это нормально. Всегда стоит 500 за один раз. Нет, нет, Норрис, я сам тебе скажу, что мне нужно. Оденься и иди сюда. Тогда будем договариваться по ходу. Когда Норрис застегивалась, руки у нее дрожали. Ты, конечно, хозяин положения, но некоторые вещи стоят дороже, чем ты думаешь. Твоя шкура тоже стоила дороже, чем 2000. Дезертир вернулся к излучению, к изучению карты. Иди сюда и покажи, где мы находимся. 10 рублей, я считаю. Хорошо, хорошо, показывай. Она ткнула пальцем правее коричневой кляксы с белым пятном внутри. Дезертир и сам предполагал, что так обозначено болото. «Сядь! Это шоссе? То, по которому свободы эвакуирует базу?» Норрис отвечала на вопросы, каждый раз требуя то 10, то 20 рублей. «Да, это шоссе. Западное шоссе. Вот база группировки «Свобода». Точнее, ее примерное местоположение. Шоссе тянется до самого периметра, упираясь в кордон коалиции. Свободные не имеют достаточно машин, им приходится делать несколько заездов. Эвакуация продлится до середины дня, как минимум. «Не советую я тебе с ними связываться», — сказала Норрис, выбирая себе оружие. «Дезертир. Надо же, какое милое имечко. Я тебе должна еще порядочно, так что мой совет. Пошли к свалке, там есть пару укромных уголков. 500 — обычный набор услуг с моей стороны». «Но может, тебе еще что-то захочется?» «Смотри, другого шанса может и не быть». «Как отсюда быстрее пройти к западному шоссе?» «Я же сказала, не связывайся с ними. Мне не страшно, я искатель. Второй раз нас не возьмут». «Но тебя вычислят сразу же. Тот, кто в такой момент схватит чужое, хуже крысы. Да и куда ты денешь грузовик, ну скажи?» «Ты догадливая», — одобрил дезертир, — «но ты мне должна, и сделаешь, как я скажу». «Я долги плачу, только не забывай о цене договариваться, а то вдруг слишком дорого для тебя окажется». Норрис повела его вдоль болота, к юго-западу. По пути девушка то и дело нервно поглядывала в сторону топи, морщилась от запаха. «Боишься?» — усмехнулся дезертир. «Днем тут спокойно». «Вот оно в чем дело». Норрис одурченно покачала головой. «Ты на болоте побывал?» «Что ж, со здоровой головой оттуда не выходит. Кстати, учти, я туда с тобой не пойду и не предлагай. Дороговато выйдет, нет у тебя таких денег». «Расслабься, ты мне понадобишься только у шоссе». «Вот как?» Норрис посмотрела подозрительно. «Что же ты задумал, дружок?» «Нет, я не спрашиваю, просто удивляюсь». «Ни один барыга не возьмет у тебя груз. Свобода такого будет бить, пока не уничтожит. Может, тебе поспать пару часиков, дезертир? По караулю за 20-ку. А у тебя в голове хоть немного прояснится». Дезертир не ответил. Он думал о зоне. Предпримет она какие-то шаги, чтобы остановить ускользающую жертву. Впрочем, не столь уж ускользающую, шансы на спасение остаются весьма призрачными. И все же они появились впервые за все время пребывания в зоне. Другого случая не то, что может не быть, его просто не будет. Еще неделю ему прожить здесь, не сохранить себя. «Слева!» — шепнула Норрис. «Вижу, это зомби, не дергайся». «А если...» Девушка никак не могла отвести ствол от лежащего под кустом тела бывшего человека. «Я слышала, есть такие твари, что похожи на людей, даже говорить умеют, но...» «Я тоже слышал. И видел. Идем, искатель, не отвлекайся». Петляя между аномалиями, они довольно быстро продвигались к шоссе. Норрис нервничала, время от времени пыталась втянуть дезертира в разговор, но он не реагировал. «Пусть помучается в догадках». «Ну что ты задумал, а?» — не выдержала наконец Норрис. «Вопрос неприличный, подлый вопрос, я знаю, но ты не имеешь права меня подставлять под верную смерть, слышишь? Караван я атаковать не буду». «Не будешь», — повторил дезертир. «Я тоже не буду. Поищем одиночную машину. Надеюсь, мне снова повезет». «Самое время, они нервничают. Будут, небось, в одиночные», — согласилась Норрис. «Но свобода сейчас на коне и ни с кем не блокируется. Может быть, мы, искатели, тоже к ним придем. Должны же свободные понять, что надо помогать слабым. Ты слышал, что должники говорили? Будто теперь пятеро ушло». «Как же. Был приказ рассредоточиться, пробиваться малыми группами, а при возможности рассеиваться. Вот и все. Я уверена, что не меньше сотни вырвалось из кольца. А ведь еще и снаружи у нас были силы. Дезертир, ты не хочешь стать одним из нас?» «Что?» Вот как все обернулось. Норрис зовет его в искатель. Хотя так гордилась своей группировкой, так умничала. Не зря их не любили сталкеры. Дезертир и сам чувствовал к искателю неприязнь, хотя только с Норрис и встречался. Слишком уж высоко ценит себя. Работаю только со своими. Да еще шлемы эти, форма. Должники и даже монолит по сравнению с искателями выглядели своими ребятами. «Я тебя рекомендую», — чуть осторожнее сказала Норрис. «Решать не мне, да, но сейчас нам нужны люди. Ты вроде бы не дурак, соображаешь быстро. В зоне переполох, клоуна-то мы успели разнести, в клочья. Жаль, добро не сумели вытащить. Но нас подставили, понимаешь? Мы не знали, что и грех, и долг играют против нас». «За что же вы клоуна убили?» Без особого интереса поинтересовался дезертир. «Руководство не ошибается, он крыса. А как именно все вышло, я не знаю. У нас солидная организация. Мы свободные люди, в добровольном строю, понимаешь? Мы искатели. Знаешь, что мы ищем?» Дезертир помедлил с ответом, обходя аномалию. Похоже, комариная плешь. Отчего-то он понял, что она находится здесь не просто так. Гравитационная аномалия включена в огромную сеть таких же, с ними связана сила телекинеза бюреров. «К черту!» — дезертир оборвал свои мысли. «Мне это не нужно, не интересно. Эта зона зовет. Лжет или говорит правду — неважно. Если я захочу разобраться, помедлить еще, присмотреться к ней, то всему конец. Так она поймала многих, но меня в зоне не видать». «Так ты знаешь, что мы ищем?» «Нет, конечно», — снова затараторила за спиной Норрис. «Я не могу сейчас тебе сказать, но это по-настоящему важно. И мы найдем, осталось совсем немного. Все подходы к ЧАЭС изучены. Ты вовремя к нам пристанешь, если руководство сочтет мои рекомендации весомыми. А я, знаешь, хотела бы, чтобы ты стал искателем». «Зачем?» «Не знаю». Он не видел, но понял, что девушка кокетливо дернула плечом. «В общем, ты неплохой парень. Ты мог бы стать искателем. Только нам надо идти не к шоссе, а к одной из запасных лежек. Там переждем выброс. А уж потом я свожусь со своими. Еще учти, если ты согласен, то мы квиты. Я свое слово сдержу и буду просить за тебя. Обещать наверняка не могу, но, дезертир, мне не нравится твое имя. Для рекомендации я, пожалуй, буду тебя, как прежде, называть, ну а там уж зона сама имя придумает. Ты меня слышишь?» «Я не хочу в искатель», — просто ответил дезертир. «Спасибо за предложение. Я вижу трубы на востоке, а слева, похоже, разрушенный мост. Сверься с картой». «Я тут ходила, все верно», — буркнула Норрис. «Чем же тебе так не нравится искатель? Наслышался глупости о нас, да?» «Я думала, ты умнее». «Посмотри вокруг. Зона полна не людьми, а животными, быдлом. Все сходят с ума, превращаются в каких-то марионеток. Ходка, ночь пересидеть, отбиться от мутантов, потратить рубли на экипировку, снова пойти на ходку. Так до конца, если совсем не сбрендят. Тогда записываются к идиотам из долга или к святошам в грех, которых, между прочим, еще неизвестно, кто финансирует». «А вас кто финансирует?» — без всякого интереса спросил дезертир. У входа в поселок крысиные волки рвали чье-то тело. Рядом в куче гильз валялся автомат, из разорванного рюкзака высыпались контейнеры. Сталкера нашел свою смерть. Нас финансируют фонды. Норрис осеклась. Просто фонды. Человечество нуждается в будущем, иначе мы задохнемся на планете в собственном дерьме. Зона, пусть для нас в другие измерения, и мы давно бы его нашли, если бы не правительство ведущих стран, если бы не идиоты, охраняющие кристалл от простых людей. «Кристалл — это то же самое, что монолит и исполнитель желаний?» — улыбнулся дезертир. «Дурак!» Он обернулся и увидел дрожащий ствол. Словно жало скорпиона, готового ужалить. «Ну тише, тише, не играю я в ваши дурацкие игрища, не интересуюсь. Пусть будет кристалл, пусть будет, пусть в другие измерения. Ищите, обращайте, пошли!» «Дурак!» — зло повторила Норрис, переводя дыхание. «Ты равняешь нас с этими из монолита?» «Да они, если хочешь знать, вообще зомбированы, все!» «Мы совершенно другое дело. Мы свободные люди, добровольцы. Мы посланцы будущего, молодые земляне». «Да-да, конечно», — кивнул дезертир. «Разве я против? Просто недостоин быть членом вашего уважаемого братства. Идем». Норрис перестала приставать, перешла на бурчание себе под нос. Насколько дезертир мог расслышать, в основном ее речи сводились к довольно грязным ругательствам в адрес спутника — тупого быдла, думающего только о брюхе. Примерно к середине дня они достигли шоссе. Оно было недурно наезжено, прямо по разбитому, смятому асфальту проходила глубокая колея. В качестве места для досады дезертир облюбовал штабеля толстых досок, в незапамятные времена зачем-то сложенные вдоль дороги на протяжении сотни метров. Древесина давно сгнила, но просевшие, частью обрушившиеся штабеля еще могли служить прикрытием. «Давай-ка договоримся о цене», — снова завела Норрис свою песню. «Я должна тебе еще 1830. Что ты собираешься делать?» «Это зависит от того, кто перед нами появится», — пожал плечами дезертир. «Мне нужен хороший грузовик. С грузом или нет, все равно». «И как будешь его останавливать? Мне предложишь на скаку, как женщине из русских селений?» «Ты встанешь у шоссе и просто проголосуешь. Как это делается, помнишь?» «Свобода, насколько я понимаю, с вами не воюет», — пояснил дезертир. «Будешь махать рукой и кричать. Под колеса не бросайся, они сами остановятся». «Остановятся», — кивнула Норрис. «Кто бы ни остановился. Гранатометом можно многое сделать, я уже не говорю о фугасах. Но что я им скажу? Выйдете из машины с поднятыми руками? После этого свободные получат право меня пристрелить, а сами сдадут назад. Они ведь знают, что крысы живых свидетелей все равно не оставляют». «Еще», — она опомнилась, хлопнула себя по лбу, — «я в форме искателя. Ты хочешь, чтобы про нас слава пошла? Машину чужие грабим перед выбросом?» «Нет». «Ты выйдешь без оружия, хотя пистолет можешь спрятать. Попросишь их тебя подвести. Скажешь, что осталась одна, что у тебя нет выхода. Пообещаешь им 1000». Норрис думала, потирая нос. «И что потом? Ты выскочишь с Калашниковым? Тут мне и конец. А если не выскочишь, то я уеду с ними, но тогда тебе я уже ничего не должна». «Что ж, это вариант, меня устраивает, дезертир. Но если ты нападешь... Ты ведь нападешь, идиот!» «Что-нибудь придумаю», — лениво сказал дезертир. «Ты слишком любишь все планировать, а зона планов не любит. У нее свои планы, и на всех, и на каждого в отдельности. Что ж, твой риск — твоя плата. Будь готова». «Я еще не согласилась». «1800. Сколько там ты еще сказала?» «Хороший долг», — напомнил дезертир. «Ты хочешь из меня крысу сделать?» «Зона будет знать, что грех на мне. Крысой ты станешь, если откажешься. Вот тут уж и говорить не о чем». Странная логика поведения в зоне сыграла свою роль, но Норрис не нашла возражений. Дезертир до сих пор плохо понимал цену рублям, правила кодекса чести, отношение этих людей к мистической сущности зоны. Плохо понимал, но уже достаточно хорошо чувствовал. «Я возьму 2 ствола». Норрис принялась запихивать пистолеты под комбинезон. «Детектор и аптечку тоже. Мое дело остановить машину. Дальше мы с тобой квиты. Понял? Стоп. Нет, я попробую. Она сделала паузу. Я попробую остановить грузовик. Если не получится, я свободна. Идет? Идет, легко согласился дезертир. Он не сомневался, что грузовик остановится. Просто знал это и все. Хотя разумных оснований хватало. В самом деле, девушка, может быть, всего лишь хочет сказать, что ее приятели заминировали шоссе. Грек не выслушает такое сообщение. Наконец, женщина в зоне — существо редкое, тем более одинокое и безоружное. Тут и крысятничать не нужно. Дама в беде сговорчива. Другое дело, как попасть в кабину. Но дезертир запрещал себе строить планы. Нет, любые планы зона рушит. Надо действовать напролом, по наитию. Пан или пропал, иначе ничего не выйдет. «Но что ты все-таки будешь делать с грузовиком?» Норрис резала кинжалом комбинезон, чтобы выхватить пистолет, и не расстегиваясь. «На западе база свободы, съезд шоссе они контролируют. Да и глупо туда ехать, все говорят, что выброс там будет сильнее всего. Видишь, как тут спокойно? Твари туда подались, очистили район, зато в мертвом городе будет ад». На востоке тоже наверняка свобода, у моста. Хочешь свернуть к ней? Тамошние сталкеры тебя не примут. Уж очень на крысу похож. Крыса и есть. Я не крыса, я дезертир. Тебе нравится так называться? Странно. Норрис пожала плечами и подхватила автомат. Пойду спрячу. Может, мне сразу у шоссе остаться? Нет, жди распоряжений. Девушка закинула на плечо рюкзак и побежала к зарослям лопухов, устраивать временный схрон. Дезертир смотрел на нее, пытаясь разобраться, жалко ли ему Норрис хоть немного. Молодая, красивая, хочет человечеству добра. Сгинет непременно, даже месяца жизни ей не осталось. Очень глубоко пустила в ней корни зона, почти сожрала. Но ведь если вытащить ее отсюда, силой вытащить, не сможет жить в обычном мире. Слишком поздно. Она мертвец, вздохнул дезертир и полез за сигаретами. Царство мертвецов. А я хочу жить. Жить. А если и умирать, то не по кем приготовленному для меня сценарию. Где-то далеко загудели моторы. За поведением зрачка. Вроде нормальный. Повезло тебе, дураку. С болота выйти со своей соображалкой — редкость. Чего ты туда полез? Не помню. Дайте еще хлебушка. Перебьешься. Дот, а ты слыхал, что главный монолита тоже на болоте себе мозги прополоскал? Не верится, хотя они там все какие-то обмороженные. Дот расслабился, сунул в рот сигарету. Зачем вам это чудо? Пускай посидит на базе, может, вспомнит что-нибудь интересное. Подал голос Шкварь. Неделю к нему память с кусками возвращаться будет, вот и посмотрим, что там найдется. Ты еще скажи, что бомжару исполнителя побывал, засмеялся Дот. Вот, наверное, пожелал так пожелал. Его товарищи не ответили, только быстро переглянулись. Жак, сказал Морс, глядя шрама в глаза. Рисовальщик Бабай, Чаэс. Вспоминай, мужик, вспоминай. Захочешь что-то рассказать, получишь мясо. Понял? Да не помню я, проблеял Шрам. Вспомнишь, подходи. Пока сиди здесь, не вздумай гулять. Шрам вернулся к изучению травяного покрова, отыскивая незамеченные крошки хлеба. Его то ли спасители, то ли пленители продолжали неспешную, сытую беседу о каких-то пустяках. Лишь время от времени проскальзывающим словечком Шрам понял, что имеет дело с группировкой Долг, а здесь три ее члена ждут товарищей. Вскоре заговорили и о знакомых Шраму вещах. «Важно, чтобы все сталкеры знали, налет на клоуна — случайность. Недоработка греха. А мы тут ни при чем», — рассуждал Дот. «Через сталкеров и по зоне слуг разойдется, а иначе выйдет, что мы крайние». «Не обманешь», — протянул Шкварь. «Все узнают, кто виноват. И так, и как вышло. Ты никак привыкнуть не можешь, брат. Зона сама решает, кому жить, кому умирать.